Гексаграмма 7. Ши. Армия. Побеждает лишь тот, кто не останавливается на достигнутом. За время полуторадневного путешествия Юл получил еще одно обидное прозвище. Оказывается, он был не только чуваком и кеглем, но также и нажопником. Нажопник, в понимании кочевников, это тот, кто едет на коне вторым номером, позади основного седока, то есть на крупе. В забытой деревне разводили лошадей, но наездниками селяне были никудышными. Юл исключением не являлся. Уже через несколько часов непрерывной езды мышцы бедер и спины начали ныть. Периодически парня и молоденьких пленниц спешивали и заставляли садиться на других лошадей. Животные, несущие на себе двух седоков, быстро уставали. Ночевали байкеры в открытом поле, выставив сменяющие друг друга конные дозоры. Пленникам выдали какую-то безвкусную бледно-зеленую труху и велели съесть. Несмотря на отвратительный вид, пища оказалась сытной. Дров и хвороста было очень мало, и потому кочевники развели жиденький, совсем не греющий костерок. К утру Юл продрог до костей, и когда ему снова пришлось садиться на лошадь, он решил, что этот день последний в его жизни. Мышцы одеревенели, и младший правнук с трудом передвигался. Но крепкая ругань и два пинка под зад от гнилозубого байкера помогли Юлу прийти в себя. К полудню парень стал себя чувствовать лучше. Ноги и спина по-прежнему болели, но, видимо, организм начал приспосабливаться к новому виду передвижения по степи. Ближе к вечеру, когда солнце прошло зенит, до ушей Юла стали доноситься странные далекие бухающие звуки. Бум-бум-бум. Сперва парень подумал, что у него слуховые галлюцинации. Но спустя какое-то время звуки стали слышны отчетливо. Байкеры заметно оживились. Все чаще в речи кочевников попадалось слово «байкфест». Впереди виднелись холмы. Вскоре дорогу сорвиголовам Ури преградил отряд байкеров. Кочевники будто бы появились из ниоткуда, Юл, по крайней мере, заметил их только в последний момент. «Наверное, охранительный дозор», – подумал парень. Очень уж любят они конные разъезды. От группы новоприбывших кочевников отделился всадник, как и Ури, с волчьим хвостом на шлеме, а также керасой, обшитой светло-зеленой кожей, и рысью поскакал навстречу путникам. «Кого я вижу?» – громогласно возгласил предводитель денджеров и подстегнул коня. «Это же Неп, Днепр Дальнозорки, президент клана вампиров!» Мужчина с худым лицом, с острой бородкой и не менее острым пронзительным змеиным взглядом учтиво кивнул. Тонкие губы его вытянулись в подобие улыбки. «Ури», — сказал он, — «Урал громоподобный из денджеров. Ты все-таки явился к сроку. А мы думали, вы опоздаете, хотели начинать без вас. Вайс-президенты кланов уже затушили костер пивом, как жертвоприношение священному табуну». «Хотели начинать без меня?» Ури расхохотался. «А как же призы, которые я обещал? Без них состязания были бы скучны». В глазах худолицого байкера на миг вспыхнул огонек любопытства. Он вновь сделал попытку улыбнуться. «Ты привез девочек? Надеюсь, твои олухи не сильно их попортили?» «Обижаешь, все целки я лично проверял». Ури расхохотался, вслед за ним засмеялись остальные кочевники. «Лады». Неп, кивнув, тоже засмеялся. «Тогда едем на становище. Все только тебя и ждут. В этом сезоне твоя очередь открывать фест». Становище представляло из себя голую, вытоптанную конскими копытами поляну, находящуюся между двух холмов, утыканную деревянными столбами разной высоты и огороженную по периметру многочисленными шатрами и палатками. Вдали виднелись постройки, наверное, конюшни. В склонах холмов были вырезаны ровные глиняные площадки с низкими лавками из камня, на которых сидели голдящие люди, сотни мужчин и женщин, облаченных чаще в кожаные доспехи. На самых вершинах голые по пояс кочевники били дубинками в гигантские кожаные барабаны. Бум, бум, бум. Возле склонов стояли цилиндрического вида деревянные клетки высотой в человеческий рост или чуть меньше, диаметром в 2-2,5 локтя. В одну из них Юла и поместили, в другие клетки затолкали пленных девушек и девочек. Предварительно с них содрали всю одежду, и теперь они заплаканные и обнаженные, прикрывая дрожащими ладошками срамные места, боязливо ежились под наглыми взглядами веселящихся байкеров. В клетке было тесно. Чтобы не биться головой о потолок, приходилось пригибаться, но парень радовался тому, что его, по крайней мере, не раздели. Между тем барабанщики изо всех сил забили по толстым кожаным мембранам. Оглушительные звуки разнеслись над становищем и с бешеной скоростью помчались дальше, в безбрежную степь. К центру поляны, не спеша, на белом коне ехал Ури с большой деревянной кружкой, наполненной до краев светло-коричневым напитком, наверняка хмельным. Орущие во всю глотку кочевники и густо накрашенные девицы повскакивали с каменных лавок, замахали платками, мечами, какими-то палками с вбитыми в них гвоздями, мехами с брагой. Сокрушающие ушные перепонки «бум-бум» заставляло Юла вздрагивать. «Семетри! Семетри!» – закричал кто-то под ухом парня. «Семетри!» Юл обернулся, увидел рядом с клеткой старого кочевника, чьи седые грязные волосы были заплетены в косу и достигали середины спины. Болотные глаза байкера блестели нездоровым огнем. Он морщил от удовольствия широкий нос и улыбался щербатым ртом голубому небу. Любопытство вдруг победило страх и неуверенность, и парню захотелось узнать, что же такое симметрия. Но кто ему даст ответ в этом балагане? Ури доехал до середины поляны, остановился, поднял вверх кулак. Барабаны вдруг перестали бить, а вслед за ним затихла и толпа. «Я вижу вся рать, все войско в сборе. И это хорошо!» – проорал он. «Братья-байкеры и сестры-байкерши, чуваки и чувихи! Я Ури, урал-громоподобный из клана Денджеров, президент клана Денджеров, байкер «Стальные бедра» и герой степных дорог, имею высокую честь открыть сезон. Я желаю вам удачи в новом обороте колеса. Пусть же небесный стальной конь Харлей изначальный и небесная стальная кобыла Ямаха первородная всегда скачут над вашими земными байками, где бы вы ни находились, и пусть фарт прибудет с вами». Ури отпил из кружки, довольно крякнул и снова заорал. «А теперь, прежде чем открыть сезон, о чем я должен напомнить всем нам?» «Семетрии!» – закричал кочевник седой косой так, что Юл отдернул руки от прутья в клетке. «Семетрии!» – отозвалось тысячеголосое эхо с обоих холмов становища. «Верно! Семь кланов, три правила. Вот завет древних!» Ури отхлебнул из кружки и продолжил. «Я пью за семь кланов. Семь кланов избранных, много лет назад ускакавших на стальных конях в степь. За Денджеров, за Фаеров, за Вампиров, за Хандредов и Вилсов, за Реблов и Фалкомов. Пусть в шатре каждого из вас будет вдоволь хавки и бухла. И халявная чикса». «Так вот, что значит симметри», — подумал Ю. «Семь и три». Ури принялся пить, а над становищем пронесся невиданной силы рев. Кочевники и их подруги откупоривали меха и буквально заливались брагой. Старый седовласый байкер тоже принял на грудь. Но выпил он из бутылки, причем бутылки стеклянной. Это очень удивило Юла. «Что смотришь?» – спросил он вполне дружелюбно. «Тоже хочешь?» Юл замотал головой, но кочевник все уже решил за него. «На, вмажься!» Он протянул бутылку сквозь прутья. «Только не пролей и не разбей. Это раритет из древности». Парень коснулся губами горлышка. Жидкость обожгла язык. Дыхание сперло. Юл закашлялся. «А-а-а!» – обрадовался байкер. «Как тебе? Жестко? Давай еще хлебни». «Хлебни, я сказал. Такого теперь не делают». Юл отпил и закашлялся еще сильнее. Ему показалось, что он только что проглотил раскаленный уголь, который теперь стремительно прожигал нутро и вскоре выйдет наружу. «Ладно, давай сюда». Кочевник вырвал из рук парня бутылку. «Это я нашел в землях за рекой Пагу. Представь, я там был в плену у выродков, у аэсов, и выжил. Главное, выжил». Парень ни слова не смог выговорить, просто кивнул. Горло пылало страшным огнем, а из глаз сами собой катились слезы. В забытой деревне бывало делали вино, но пить его разрешалось либо тем, кому исполнилось 18, либо тем, кто вступил в законный брак раньше этого срока. Правда, Темерка однажды украл у отца немного хмельного напитка, и друзья тайком выпили его. Но то, что Юл хлебнул сейчас, ни в какое сравнение не шло с вином. Это было нечто огненное, нечто такое, что нельзя понять. Тем временем толпа вновь утихла. Ури громогласно расхохотался, борода его была мокра. Он прокричал. «А теперь мы должны произнести три правила, по которым живет каждый правоверный байкер. Первое правило гласит...» Президент Денджеров замолчал и резко вскинул руки вверх, из кружки плеснуло светло-коричневым. «Не будь пидором!» – дружно заорали кочевники. Ури сделал глоток, а Юл, услышав незнакомое слово, недовольно цыкнул. «Второе правило гласит...» – предводитель снова поднял руки. «Никогда не будь пидором!» – задорно отозвалась толпа. «Третье правило гласит...» «Никогда, ни при каких обстоятельствах не будь пидором!» Проревел седовласый байкер, и Юл оглох на одно ухо. Следом то же самое проорали остальные. «Ибо пидоры погубили мир!» Закончил Ури. Кочевники взорвались радостными криками. Президент Денджеров наконец опустошил гигантскую кружку до дна и, оскалившись, швырнул ее о землю. «Что ж!» Прохрипел он. «Теперь исполним же, братья и сестры, судьбоносную балладу, завещанную нам древними, и начнем состязание, ибо час пробил». «Пробил час!» – ответила толпа. Неожиданно забили барабаны. Голые по пояс кочевники принялись отбивать странный, плотный, но завораживающий ритм. Юлу внезапно захотелось под него плясать, слиться с беснующимися байкерами, лапать разукрашенных женщин, почему-то одетых исключительно в брюки, целоваться с ними и пить, пить, пить из мехов, заливаться смехом и брагой, утонуть в диком, необузданном и неконтролируемом счастье, в испепеляющем угаре безумства, где нет никаких запретов, где все можно, где ты не одинок и каждый тебя понимает, ибо вокруг такие же сумасшедшие, как и ты. А кочевники пели в разнобой. Пели так громко, что трудно было разобрать, о чем баллада. «На дороге мы с тобой!» – выводили откуда-то сверху. «Время вдаль лететь и нету сил терпеть!» Визжал где-то женский голосок. «Когда ты в коже на коне, а конь стальной!» Ревел седовласый байкер, делая непонятный жест рукой. Большой палец соединялся с безымянным и средним, а указательные мизинец оттопыривались, отчего жест был похож на рогатое животное – корову или козу. Юл осознал, что тянет его на безрассудство не только потому, что кочевники бьют в барабаны, и люди предаются бесшабашным песнопениям, но и из-за горючей жидкости, которую ему дал седовласый байкер. Парень сообразил, что это опьянение, что ему нужно противостоять, но тело не желало слушать разум. Юл припал к клетке и вытянул руку. «Дай вмазаться!» – прокричал он. «Пробил час!» – пропел седовласый байкер, не глядя на пленника, выхватил из-за пояса бутылку и отдал ему. «Не остановишь нас!» Парень жадно припал к горлышку. Снова нестерпимый огонь опалил горло, снова сперло дыхание, снова по щекам потекли слезы. Юла сел, в глазах потемнело, на миг он потерял ориентацию во времени и пространстве. Очнулся парень от тряски. Седовласый кочевник теребил его плечо. «Эй, братишка, ты только протектора не отбрось», – прохрипел он. «Я за тебя отвечаю. Я пленников победителям выдаю». Юл скорее по инерции, нежели осознанно, поднес горлышко к губам, но байкер вырвал бутылку у него из рук. «Нет, тебе хватит. Спирт – это не шутки. Тем более для кегля. Для такого бухла нужна жженная глотка». «Я не кегль», – просипел парень, поднимаясь. «Я Юл. Меня Юл зовут». «Странное погоняло», – заметил седовласый после некоторого раздумья. «Наши не поймут. Но ничего, мы тебя переименуем». «Не надо меня переименовывать», – возмутился парень, запинаясь и пошатываясь. «Нормальное у меня имя. А я Вир. Вирус Златоруки». Седовласый не обратил внимания на протест Юла. «Главный кастомайзер клана Денджеров». «Кто?» – парень поморщился, горло по-прежнему жгло. «Кастомайзер», – повторил кочевник. «Это тот, кто байком протекторы на копыта набивает, седла делает, сбруи, стремена, боевые экипы, гравирует окинаки, кинжалы и все такое. Ты кем был, пока к нам не попал?» «Что значит кем?» «Ну, владеешь каким-нибудь ремеслом?» «Я в кузнице работал иногда». «Это гуд. Пойдешь ко мне в помощники». Вир приложился к бутылке, скривившись, мотнул головой. «Если, конечно, тебя из Денджеров кто-нибудь выиграет. А буквы знаешь?» «Я умею читать». Полный гуд. Значит, точно быть тебе кастомайзером. Тупить не будешь, получишь шанс перейти малую переправу. То есть стать байкером. И из рабов перейти в шустрилы. Юл недовольно цыкнул. За последние двое суток как его только не обзывали. Чуваком, кеглем, ножопником. Теперь вот еще он, оказывается, станет рабом, а потом каким-то шустрилой. Парень отвернулся от кочевника, посмотрел на поляну. Там разыгрывалось действо. На два высоких столба с пазами положили перекладину. На нее набросили веревку с крюком, на которой был нанизан кусок жареного мяса. Кочевники, главным образом мужчины в кожаных доспехах, проезжали на конях между столбами, а девушки и женщины, сидящие сзади, приподнимались и старались схватить мясо зубами. Когда это у кого-то получалось, зрители восторженно ревели. По мере неудач количество участников уменьшалось, пока в конце концов не осталась одна единственная пара. На середину поляны выехал уже порядком подвыпивший Ури. «Победителями у нас стали Дукат Великолепный из клана Вилсов и его прекрасная ножопница. А в качестве бонуса они получают девственную Чиксу. Пусть служит вам и вашему клану душой и телом». Под одобрительный гул Дукат, юный шатен с едва пробивающейся растительностью на лице, подъехал к клеткам, спешился. Его подруга осталась в седле. «Выбирай приз». Прохрипел Вир, заткнув бутылку за пояс. «Заслужил». Глаза юноши загорелись. Медленно он пошел вдоль живого товара. Голые девушки ежились под его пристальным взором, которым было больше мальчишеской радости из-за победы, нежели взрослой похоти. «А давай возьмем вот того красавчика», – наигранно-томно произнесла подруга Дуката. Она выглядела старше своего партнера, глаза у нее были зеленые и совершенно бесстыжие. Волосы с рыжинкой, а на щеке багровел рубец. Юлу наездница не понравилась. «Извини, крошка», – сказал Вир. «Но это особый приз, его выбирать нельзя». «Жаль», – произнесла девушка, впрочем, без всякого сожаления, и послала пленнику воздушный поцелуй. Юл взглянул на густо покрасневшего Дуката и понял, что на самом деле всадница проявила к нему интерес лишь для того, чтобы подразнить своего парня. Это было обидно. Разозлившись, младший правнук последнего предка не нашел ничего более умного, как показать наглой стерве язык. Та в ответ рассмеялась, тряхнув густой копной. Наконец Дукат выбрал пленницу, худую, слегка горбившуюся девушку с маленькой грудью. Седовласый Вир открыл клетку, накинул на плечи несчастной рабыни длинную шерстяную накидку и широко улыбающийся юный кочевник увел живой приз. Соревнования продолжились. Байкеры на скаку хватали деревянные чурки, стоящие на столбах, стреляли из арбалетов, устраивали гонки на 402 шага. Почему именно настолько, Юл так и не понял. Победитель получал очередную обнаженную девушку с плащом из овечьей шерсти в придачу. Поздним вечером, когда последние лучи солнца почти скрылись за горизонтом, в клетках оставались только Юл и самая младшая из пленниц. Девочка сидела, поджав коленки и обхватив их руками. Ее трясло. Парень представил, что на месте молоденькой невольницы могла бы быть односельчанка из забытой деревни, и ему стало не по себе. Нет, он не останется рабом, или шустрилой, или кем-либо еще. Он обязательно сбежит. Нужно только время и терпение. Между тем поляна преобразилась. Зрители обматывали темным сеном палки с гвоздями, затем резким движением высекали ими искры из камней, получались факелы. Вир Златоруки, заметив удивление Юла, сказал, что это высушенная бёрн-трава. Горела она медленно, но долго. И вроде как до великой погибели такого растения не было, а появилось оно и заполонило берега реки Пагуб лет 50 назад. Запряженные в телеге быки привезли на поляну хворост, который молодые кочевники или, может, рабы шустро раскидали небольшими кучами по периметру. Несколько десятков парней носили деревянные ведра с водой, выливали их в центр поляны до тех пор, пока там не получилось грязевое болото. Юл забыл о несчастной пленной девочке и с жадным любопытством следил за приготовлениями. В голове приятно шумело, огоньки факелов, покрывшие холмы, успокаивали и в то же время обещали нечто удивительное, необычное, такое, что парень никогда в жизни не видел. Часть хвороста подожгли, Юл увидел в свете пылающих костров тень Ури громоподобного на коне. В правой руке он держал секиру. «Теперь!» – проорал он, взмахнув оружием. «Когда огненный небесный байк укатил на запад и на степные дороги опустилась ночь, я объявляю о любимом всеми соревновании. О топлес-файте!» Толпа восторженно взревела, и огни лавиной покатились с холмов. Кочевники вскакивали с каменных лавок, бегом спускались к центру поляны. Кое-кто из байкеров спотыкался, с отборной бранью кувырком летел по склону. Один даже с треском и руганью врезался в пустую клетку, стоящую рядом с Юлом, отчего чуть не повалил ее. Вскоре в центре поляны образовался живой галдящий круг. «Кто из прекрасных чувих готов показать себя во всей красе?» – раздался голос Ури из темноты. Парень заметил тени первых двух претенденток, стягивающих себя в верхнюю одежду. Обнажившись до пояса, под молодецкий посвист и одобрительные выкрики они вошли в круг. Юл догадался, что девушки будут бороться, но увидеть это с того места, где стояла клетка, он не сможет. Слишком плотно кочевники стояли друг к другу. Тем не менее, парень сгорал от любопытства, и потому, вцепившись в прутья, вытянув до боли в мышцах шею и упершись головой в потолок клетки, пытался хоть что-то разглядеть. Но кроме факелов и байкерских кулаков, постоянно взмывающих вверх, Юл так ничего и не высмотрел. Дюжину битв спустя Ури объявил о финальном сражении между двумя лучшими воительницами. «Чезета!» – прохрипел седовласый вир. «Хочу позырить на мою старую кобылку. Дойки у нее что надо!» Главный кастомайзер Денджеров, испытывающий, взглянул на Юла. «Я не могу тебя оставить без присмотра. Клетки уж больно ненадежные. Если возьму тебя с собой, обещаешь не делать глупостей? Сбежать или еще что-то в этом роде сотворить не вздумаешь?» «Я буду послушным», — честно соврал Юл. «Если дашь мне вмазаться». Ухмыльнувшись, Вир покачал головой, просунул бутылку сквозь прутья. «На, только не усердствуй. И вот тебе закусь, а то плохо станет». «Что это?» – спросил парень, вертя в пальцах черный корешок. «Узнаешь, как глотнешь, сразу закусывай. Спирт легче пойдет». Юл так и сделал. Действительно, огненная жидкость показалась не столь обжигающей, как два прошлых раза. Корешок оказался кислым на вкус. Вир открыл клетку, обвязал парня веревкой вокруг талии, намотал конец на руку. «Двинули!» – прохрипел кастомайзер. Юл покорно, точно бычок на привязи, поплелся за кочевником. Опьянение навалилось на парня с внезапной силой. На душе стало весело и легко. Мысли о бегстве куда-то улетучились. Младшему правнуку подумалось, что хитрый вир специально дал ему пожевать корешок, который отупляет и лишает воли. Однако мгновение спустя Юл позабыл о коварстве старого байкера. Кастомайзер, бесцеремонно растолкав кочевников, пробился к самому краю сцены, по периметру которой в землю были воткнуты факелы. Одетые в одни холщовые подштанники друг на друга взирали из-под лобья вымазанные в грязи соперницы. Первая байкерша была молодой, жилистой женщиной, с лицом не то чтобы некрасивым, но каким-то мужиковатым, да и подстрижена она была совсем коротко. Взгляд парня сам собой упал на ее грудь. Небольшую, с топорщащимися длинными сосками. Второй воительницей оказалась полноватая брюнетка в возрасте. Она зло скалилась, морща маленький нос. Груди у нее отличались значительным размером, а круглые, развратно чернеющие соски заставили Юла на довольно продолжительное время забыть о дыхании. «Что, сучка белобрысая, это все, на что ты способна?» – выкрикнула брюнетка, явно работая на публику. «Побереги нервишки, жируха!» – наигранно захохотала жилистая блондинка. Зарычав, выставив вперед согнутые пальцы, брюнетка кинулась на соперницу. Однако светловолосая бестия в последний момент отскочила, сделав подножку, и под хохот пьяных бородатых мужиков и не менее пьяных размалеванных женщин, брюнетка, перекувыркнувшись, полетела в слякоть, зацепив пяткой факел и отдав передний ряд восторженных зрителей мириадами мутных брызг. Она сразу же вскочила, зашипев от боли и запрыгав на одной ноге, а затем вновь метнулась в сторону блондинки. Однако и в этот раз промахнулась, с чавкающим звуком бухнувшись массивными грудями в лужу. «Чезета, детка, что ж ты так? Провались все в Багерхелл!» – разочарованно произнес Вир и приложился к бутылке. Юл неожиданно пришел в себя. Он посмотрел на веревку, которой кастомайзер обвязал его вокруг талии. Затем перевел взгляд на стоящего рядом гогочущего толстопузого байкера, у которого на поясе висел маленький нож. В голове парня мгновенно созрел план. Он потянулся к рукояти. Юл тревожно осмотрелся. Вроде бы до него никому не было дела. Улюлюкающая, громко смеющаяся толпа с превеликим удовольствием взирала на то, как белобрысая фурия вдавливала в грязь истошно визжащую брюнетку, барахтающуюся в хлюпающем месиве. Парень тем временем осторожно, сантиметр за сантиметром, извлек нож из ножен. Лезвие предательски блеснуло в свете факелов и полной луны, отчего у Юла неприятно кольнуло в груди. Но никто ничего не заметил. Вроде бы. На сцену вышел Ури. Расхохотавшись во всю глотку, он оторвал жилистую блонду от брыкающегося тела соперницы, поставил ее на ноги и прокричал. «Победительницей объявляется Ява Бесноватая из клана Фалкомов. В награду ей последняя рабыня». «Да, наши рулят!» – заорал толстопузы, двинув локтем Юла. От неожиданности парень выронил нож. Байкер перестал скалиться, повернулся, обдав Юла перегаром. Грохот, пьяный гвалт, отборная ругань, выпачканные в черно-коричневые фурии, горящая бёрн-трава на палках, воткнутых в землю – все это куда-то исчезло. Во вселенной остались лишь налитые кровью, отупленные бухлом глаза кочевника, будто говорящие. «Сейчас кто-то огребет». Юл придурковато улыбнулся, моментально наклонился, поднял нож, протянул его толстопузому. «У вас, кажется, выпало оружие. Вот». Байкер нахмурился, а парень только придурковать и заулыбался, приготовившись получить хороший удар по лицу или под дых, или еще куда. Кочевник вдруг расхохотался, хлопнув Юла по плечу. «Фалкомы рулят!» и забрал нож. Парня потянуло в бок. Вир дергал за веревку. «Пошли, выдам приз этой плоскодонной лесбухи!» – прохрипел он. Ява Бесноватая, получая рабыню в подарок, даже не удосужилась вымыть лицо, однако груди прикрыла каким-то подобием кофты. Девочку, вытащенную кастомайзером из клетки, сотрясала мелкая дрожь. «Не бойся, милая», – сказала Ява, небрежно кутая в шерстяную накидку пленницу. «Без моего разрешения тебя никто не посмеет тронуть. А мне нужна служка и подружка. И только попробуй сочковать, отхватишь триндюлей лично от меня». «Теперь ты», – невесело произнес Вир Златоруки. «Идем на поляну, все равно тебя отдавать. Подарю победителю на месте». Кочевники зажгли оставшиеся кучи хвороста, похватали факелы, встали в ряд. Байкфест шел к завершению, а для Юла наступал момент истин. Скоро из пленника он превратится в ничтожного слугу. Ускользнуть незамеченным кочевниками, пускай и вдребезги пьяными, не имелось никакой возможности. Придется снова ждать. Дед Олег часто наставлял, что в сложных ситуациях голова должна быть чистой и холодной, а эмоции могут очень повредить. И парень вполне согласился с последним предком, тем более огненная жидкость седовлазого кастомайзера слегка затуманила разум. «Гонки вокруг холма без шлемов, без седел и без стремян!» – объявил Ури и указал секирой на Юла. «Этот кегль с бугра был захвачен во время похода. Но возник спор, чей он раб? Моей прелестной дочуры Хоны Молниеносной из Денджеров или славного байкера Рекса Неустрашимого из Фаеров? Я принял решение, что тяжба это решится на фесте. Однако и остальные могут вполне поучаствовать. Как распорядитель игр я объявляю правила. Первым стартуют Хона и Рекс, а 7 чопов спустя остальные. Победитель получает кегля». Толпа одобрительно загудела. Сотни пьяных рож уставились на пленника. Юл тяжело вздохнул. Нет, сейчас бежать решительно невозможно. Вперед на лошадях между двумя рядами пеших факелоносцев выдвинулись 2 всадника. Рекс и Хона. За ними толпились еще дюжина наездников. Рот-капитан клана Фаеров убрал волосы в косу, видимо, чтобы не мешали во время скачек. Хона обвела самодовольным взглядом болельщиков, показала указательные средние пальцы, разведенные в стороны. Что это значит, Юл не понимал, но кочевники отреагировали на жест благосклонными выкриками и свистом. «Давай, детка, укатай этого упыря!» – проорал Вир Златоруки. Парню очень сильно захотелось, чтобы победила девчонка. Это, конечно, не очень хорошо и даже, пожалуй, позорно быть рабом какой-то малолетней мерзавки, но ведь от нее будет легче ускользнуть, да и справиться с ней можно без особых проблем. Хотя, кто знает, как там у степных варваров устроено. «Внимание!» – Ури поднял секиру. Байкеры затихли. В нагрянувшей тишине слышалось лишь вялое шипение бёрн-травы да потрескивание горящего хвороста. «Чоп!» – Ури опустил секиру. Хона и Рекс, подстегнув коней, резво сорвались с места. «Чоп! Раз! Чоп! Два! Чоп! Три!» Тут же заголосила толпа. «Чоп! 4! Чоп! 5! Чоп! 6! Чоп! 7!» И вслед за двойкой лидеров, под гулки топот десятков копыт, лошадиное ржание и улюлюканье в ночную тьму устремились остальные всадники. Сердце Юла отчаянно забилось, он почувствовал, что задыхается. Парень попытался мысленно успокоить себя, но только все зря. Дрожь в коленях и звон в ушах заставили его пошатнуться. И тогда он нашел для себя единственный выход. «Дай вмазаться». Слабый, нечеткий голос Юла, казалось, не дойдет до ушей Вира, но тот услышал парня. «Ты борзый». «Ну, пожалуйста, в последний раз, дай вмазаться, что тебе стоит?» «Ладно, бери». Юл резко опрокинул бутылку и захлебнулся огненной жидкостью. Перед глазами вспыхнуло ярко-алым, в нос ударила боль, в горле зажегся нестерпимый огонь. «А ну хорош!» Вир с силой вырвал у юнца бутылку. «Хрен тебе, больше не дам!» Парень упал на колени. Слезы, слюни, сопли, перемешиваясь, стекали вязким потоком на землю. Юлу казалось, что сейчас он умрет, что эта нестерпимая резь в глазах, в носу, в глотке – последнее его переживание в жизни. Однако какое-то время спустя дрожь в руках и коленях исчезла, восстановились дыхание и сердцебиение, в голове окончательно помутнело, слегка подташнивало. Парень кое-как поднялся, осмотрелся, вспоминая, где он находится. Байкеры затихли и напряженно всматривались в темноту. В свете костров и факелов их лица напоминали Юлу сказки о демонах, вышедших после великой погибели из чрева радиации Яги. Мама Талия часто рассказывала страшилки, чтобы дети не вздумали выходить ночью за порог землянки. «А я ушел далеко от дома и встретился с демонами, и они хотят поработить меня», – подумал парень, мотнув головой и, заметив Вира Златорукова, спросил заплетающимся языком: «Кто победил?» «Никто пока», – буркнул кастомайзер. «Еще не доскакали». Юл почувствовал тошноту. Огненная вода беспощадно жгла нутро. Неожиданно заболел желудок. Справившись с позывами рвоты, парень пробился в первый ряд толпящихся кочевников. Веревка, которой он был связан с Виром, это позволяло. Вдали послышался гул копыт. Кочевники оживились. Вытянув шею, Юл прищурился. Вскоре показались силуэты двух всадников. Хона, Хонда молниеносная, всего лишь на четверть лошадиного корпуса опережала Рекса, Хорекса неустрашимого. Пригнувшись, девчонка выкрикивала что-то гортанно-непереводимое. Рот-капитан мчался молча. Байкеры загудели, вверх взмыли кулаки. Безумный гвалт заглушил топот копыт. Юл никогда не подозревал в себе страстного болельщика, ибо любил игры с предсказуемым результатом, когда точно знал, что выиграет. Но сейчас он вдруг вытянул вперед руку и заорал: «Давай, мелкая мерзавка, давай!» До финиша оставались считанные десятки шагов. Хоть и с небольшим отрывом, но девчонка побеждала. И тогда Рекс протянул руку, схватил ее за шиворот, силой дернул на себя. Хона, отчаянно взвизгнув, слетела со спины кобылы. В последний момент зацепилась за предплечье соперника и потянула его за собой. Противники рухнули с лошадей, покатились кубарем по траве, толпа охнула. Ни девчонка, ни рот-капитан не поднялись. А в следующий миг бесшумным призраком промелькнул всадник. И кочевники, мгновенно забыв о только что случившемся инциденте, восторженно взревели. Юл понял, что его выиграл не Рекс и не Хона, кто-то другой. Но парня почему-то в данный момент совсем не занимала собственная судьба. Он вглядывался в то место, где лежала девчонка. Погибла. Вдруг она погибла. Она – мерзавка, мелкая, наглая, негодяйка. Но все же почему-то так щемит внутри. И сердце колет. Мимо ускоренным галопом мчались взмыленные лошади. Но Юл ничего не замечал. Он смотрел сквозь них. Наконец из тьмы поднялась тень и, пошатываясь, направилась к толпе. Парень облегченно вздохнул, когда в свете костра удостоверился, что это Хона. Лицо ее было вымазано, кожаные латы помяты, а глаза зло горели. Следом за девушкой встал и Рекс. «Нет, она не должна на меня так влиять, она просто маленькая мерзавка». Мысли Юла словно обрели плоть, нечеткую, переливающуюся вязкой неопределенностью, но все же плоть, живущую своей самостоятельной жизнью. «И победителем объявляется Авас, Кавасаки Стальной из клана Денджеров», послышался раскатистый голос Ури. Юла снова затошнило. Желудочный спазм заставил поморщиться. «Да, Денджеры рулят!» Вир, довольный и пьяный, добродушно подмигнув пленнику, отвязал его от себя. «Пойдем, подгоню тебя чемпиону!» Но им никуда не пришлось идти. Победитель сам пришел к ним. И к ужасу Юла им оказался потлатый гнилозубый байкер. Тот самый, который ударил его за то, что парень назвал лошадей лошадьми. «Что, встрялки, Гленок?» Кочевник оскалился. «Чую, мы с тобой сблизимся и поладим».